Глава 38. Вся компания долго поднималась по основательно забытой, едва очерченной горной дороге, пока, наконец, не достигла равнины, на которой возвышались замшелые руины замка. Огромные каменные блоки, остатки оконной готики, обломки полуистлевших дубовых балок. «Это он и есть, замок Шварцтирбах», названный так по названию самой возвышенности, обвел морщинистой рукой каменное жертвоприношение вечности последний из древнего рода Георг фон Тирбах, которого манчжурскому стрелку, а ныне оберштурмфюреру Виктору фон Тирбаху посчастливилось отыскать в Германии. Примечание. Оберштурмфюрер СС, старший лейтенант, обер-лейтенант войск СС, по статусу своему этот чин приравнивался к чину капитана вермахта. Во всяком случае, обер-лейтенант вермахта обязан был первым отдавать честь оберштурмфюреру СС и подчиняться его приказам. Примечание автора. Конец примечания. «Если говорить честно, я представлял его совершенно иным», — молвил предполагаемый наследник. «Зато теперь образ этого пристанища древних рыцарей останется в вашем сознании на века». «И давно он пребывает в таком состоянии?» — поинтересовался Курбатов, обратив внимание, что возле замка нет воронок от бомб, а сами разрушения вызваны явно не взрывами и представляются довольно древними. «Это как взглянуть на его летопись», — объяснил старик-хранитель. «Да, известно, что развалины взывают к небесам уже в течение 80 лет, но ведь самому замку более 6 столетий». Приземистый, почти карликового роста, 75-летний Георг фон Тирбах сумел сохранить аристократичную осанку, и сколь бы неуместной она ни казалась на фоне этих родовых руин, демонстрировал ее офицерам с истинно королевским достоинством. Длинные седые волосы его все еще оставались достаточно густыми, чтобы шапкой покрывать благородно запрокинутую голову. А массивный, тщательно выбритый подбородок непреклонно свидетельствовал о былой силе воли. «А это что за раскопки?» — указал Курбатов рукой в сторону свежего бруствера, за которым открывалось некое подобие то ли подкопа, то ли огневой точки. «Бесплодные старания вечных искателей сокровищ? Здесь пытались установить зенитное орудие». «Резонно, место выбрано удачно», — опытом бывалого офицера оценил полковник. «Почему же в конечном итоге не установили?» «Удалось уговорить начальника гарнизона не делать этого». «Отказались от такого прикрытия?» «Не мог допустить, чтобы бомбы и авиационные снаряды англосаксов крушили останки моего родового гнезда, пусть всего лишь руины. Должен признать, это стоило денег, но, как видите, авиация союзников здесь особо не зверствовала». «Война, в принципе, очень дорогое развлечение», — заметил оберштурмбанфюрер фон Тирбах, осматривая развалины взглядом странника, добравшегося до родового пепелища. Майор фон Бергер и князь Курбатов, стоявшие чуть позади Тирбахов, понимающе переглянулись. Старый барон вызывал у них уважение. Виктору же, неожиданно ставшему без пяти минут обладателем почтенной древности, они попросту завидовали. Что ни говори, а сегодня он по-настоящему обретал родословную, какое-никакое состояние и остатки древнего замка, обретал родину. Если учесть к тому же, что жена фон Бенгера, сын и две дочери погибли, а Курбатов находился в нескольких тысячах километров от родных мест, не имея ни состояния, ни родни, это действительно стоило доброй зависти. Примечание. Подробнее об этом и других героях главы читатель может узнать из романа «Маньчжурские стрелки», который тематически связан с данным романом. Примечание автора. Конец примечания. «Не скрою, я все еще далеко не нищий», — величаво повел узкими худыми плечиками старый барон. «Однако единственное, что я по-настоящему сумел сохранить в неприкосновенности, так это священное право нашего рода на руины Шварцтирбаха и всю возвышенность, где он располагается». «А что, возникали и другие претенденты?» — сурово поинтересовался Виктор фон Тирбах. Было бы странно, если бы их не оказалось. В свое время король Саксонии даровал гору и участок земли в долине одному из моих предков за исключительную храбрость в сражении с викингами. Но как же давно это было? Сколько правителей и алчущих на Шварцтирбах сменилось? Да, подлых и хитрых, но все же мы отстояли свое право не только во имя возрождения рода Тирбахов, но и во имя возрождения истинно Германской империи. Курбатов уже догадывался, что под истинно Германской империей Георг фон Тирбах имел в виду совершенно не то, на что молились Гитлер, Геббельс и их окружение. Престарелый барон все еще оставался яростным монархистом и мечтал о дне, когда на Берлинский престол вновь зайдет император. Фюрер в роли правителя казался ему всего лишь жалким суррогатом монарха и вообще руководителя страны или вождя нации. «Все еще верите в подобное возрождение?» — усомнился фон Бергер не совсем тактично. «А кто сказал, что наша страна проклята богами? Почему она должна мириться с властью какого-то там фюрера? Неужели недостойна короны императора, сильной и мудрой личности, способной вновь превратить Германию в священную Римскую империю? Или, по крайней мере, в нормальное аристократически европейское государство?» «Вы слишком риски в суждениях, барон», — мрачно, хотя и достаточно учтиво обронил Виктор фон Тирбах. «Мои друзья, конечно, понимают», — повернулся он к офицерам, — «взгляды есть взгляды, тем более старого патриота-монархиста. И все же многих это коробит. Я достаточно пожил для того, чтобы позволить себе говорить, что думаю», — с вызовом ответил хозяин, горделиво осмотрев каждого из троих гостей. Виктор хотел было прокомментировать его слова, но появившийся в поднебесье гул заставил его вместе со всеми прислушаться к этому зову небес. «Снова англичане», — объяснил Георг фон Тирбах, — «на Брауншвайг пошли. Они бомбят его пригороды с тупым упрямством и таким количеством взрывчатки, что руины Шварцтирбаха отзванивают словно соборные колокола. Да, господа, но лично я уже достаточно наслушался». Он повернулся и молча пошел назад, к едва заметной поросшей травой дороге. Оберштурмфюрер фон Тирбах и двое других диверсантов последовали за ним. «Кажется, старик сразу же признал тебя в качестве наследника», — едва слышно проговорил Курбатов, выбрав момент, когда решительно вышагивавший барон оказался достаточно далеко от них. «Еще бы! По поводу моего приезда ему звонили дважды. Сначала адъютант Отто Скорцени». «Я сам просил его об этом», — обронил Курбатов. «А затем кто-то там из штаба Гиммлера». «Дело не в этом. Никакие звонки, даже если бы на том конце провода оказался сам Гиммлер, не способны были бы убедить такого типа. Тем более, что у него своя точка зрения на гитлеризм и роль СС в этой стране. Мне кажется, он сразу же ощутил некую близость душ, почувствовав в тебе что-то родное, кровное. В этом его моральное спасение. Он ведь долго ждал духовной поддержки. Представьте себе человека, который осознавал себя последним из угасшего рода, а тут вдруг...» На полпути к подножию возвышенности их ждал старый видавший виды «Опель» с измятым кузовом и осколочной пробоиной в заднем крыле. Курбатов давно подозревал, что с помощью этой машины фриденталские курсанты уже 2 года обучаются дорожно-минерному делу, однако никакой другой машины под рукой у Скорцени не оказалось. И князь не удивился, что, когда час назад «Опель» прибыл на подворье хранителя руин, тот осмотрел автомобиль и его пассажиров с таким сочувственным любопытством, словно они только что на его глазах прорвались через линию фронта. Возможно, сам вид этой фронтовой машины напомнил ему о гибели сына и обо всем том хаосе, который творится вокруг, а значит, сделал старика покладистее в отношениях с неожиданно и подозрительно объявившимся маньчжурским бароном. Прежде чем сесть в эту машину после возвращения с вершины, они все четверо оглянулись на остатки древней башни, буквально нависавшей над 5-метровым обрывом. «Замки и крепости – вот что остается после нас, представителей древних аристократических родов на этой земле», – горделиво просветил всех хранитель руин. «Да, господа, замки и крепости. Всмотритесь в эти стены. В них, как написано было в одной мудрой книге, наше родословное, наше прошлое и будущее. В них бессмертие строителей и владетелей. Народ, возведший за всю свою историю хотя бы одну мощную крепость, уже бессмертен и принадлежит к вечности. Да, господа, вечности. Несомненно, пробормотал Виктор. Можете так и сообщить своему Скорцени, которого с приближением русских, как я понял, обуяло желание превратить руины замка скалы Шварцтирбаха и мои лесные угодья в еще одно пристанище германских диверсантов. Гости многозначительно переглянулись. Такой прозорливости в завершении их встречи они явно не ожидали.